Он оставил Кэт на диване у столика и подошел представиться двум дамам, которые угощали его детей. Берт сердечно поблагодарил их и отвел детей к жене. «Ради бога! Что вы там делали?» — спросил Берт, весело глядя на Алексис, которая, к его великому удивлению, кажется, прекрасно себя чувствовала в обществе незнакомых людей, что было для нее редкостью. «И куда это вы подевали Уну?» Джордж радостно объяснил. «Она пошла вниз к кузине, а малышню оставила с горничной. Я обещал ей, что провожу к вам Алексис, и Уна мне поверила». «Джордж водил меня в спортзал», — гордо заявила Алексис, — «и в бассейн, и еще мы катались на лифтах. А потом он сказал, надо найти кого-нибудь, чтобы угостили нас пирожными. Мы и пошли». «Они хорошие», — добавила она, кивнув в сторону дам. Алексис явно радовалась своему большому приключению. «Я им сказала, что завтра мой день рождения». Так оно и было на самом деле. Кэт накануне заказала именинный пирог, сюрприз для Алексис, и Чарльз Джоуин, шеф-повар, пообещал украсить его кремом и сахарными розами. «Ну, я рад, что вы отлично провели время», — с улыбкой заключил Берт. И Кэт тоже улыбнулась, слушая рассказы Алексис об их путешествии по кораблю. «Но, может, в следующий раз вам лучше пойти все-таки с нами, чем напрашиваться на чай к незнакомым людям». Алексис прижалась к матери, и та ласково поцеловала ее и обняла. Алексис очень любила стоять так, рядышком с мамой. Любила ее тепло, мягкие волосы, запах ее духов. Их двоих, казалось, связывали какие-то особые нити. Это, конечно, не значило, что Кэт меньше любила остальных детей. Просто в какие-то моменты в Алексис проступало что-то особенное. Кэт обожала всех своих детей, но Алексис нуждалась в ней гораздо больше других. Казалось, что Алексис так и не станет вполне самостоятельным существом, не сможет окончательно отделиться от матери. Кэт была уверена, что Алексис никогда бы не решилась уехать и жить так далеко от нее, как это сделала Эдвина. Немного позже в салон вошли вернувшиеся с прогулки Чарльз и Эдвина. Эдвина, подходя к родителям, пыталась согреть окоченевшие руки. «Как я замерзла! Скорее надо выпить чаю!» Эдвина улыбалась. Улыбка теперь почти не сходила с ее уст. Кэт подумала, что вряд ли кто бывал так счастлив, разве только она сама, когда выходила за Берта. Чарльз и Эдвина будто созданы друг для друга. И миссис Страус это отметила, когда увидела их, и сказала Кэт, что Эдвина с Чарльзом — чудесная пара, и она надеется, что они будут счастливы. «Странно, почему же так холодно?» — спросила Эдвина отца, заказывая чай и тосты с маслом. «Гораздо холоднее, чем утром». «Мы плывем на север. Если не будем спать ночью, может, увидим парочку айсбергов», — ответил Берт, показывая на небольшие льдины, покачивающиеся на волнах. «Это опасно?» Бертрам покачал головой. «Такому большому современному кораблю нет. Ты же слышала, что говорят о «Титанике»? Он непотопляем. Нужно что-нибудь побольше айсберга, чтобы пустить ко дну этот пароход. Да и потом, капитан очень опытен и осторожен, так что нечего беспокоиться». Они делали около 23 узлов в час. Хорошая скорость для «Титаника». К полудню, когда пассажиры пили чай, «Титаник» уже получил 3 ледовых предупреждения от других пароходов — Коронии, Балтики и Америки. Но капитан Смит не сбавил ход. Он не считал это необходимым, ведь он внимательно следил за обстановкой. Капитан Смит был одним из самых опытных офицеров White Star, и после этого завершающего его карьеру почетного рейса собирался уйти в отставку. Брюс Исмей, глава компании, тоже был на борту и видел радиограммы с предупреждениями, но отложил их после разговора с капитаном.